Нам мысок да с каблука, мы дойдем до маяка, поставим разину в рот и пойдем обратно в порт. Не стоит спиной, а к плавучим докам вернулся боком. Мимо почек и дошел, с каблучка да на мысок. Ходит важный старичок, аккуратный морячок, сухопутный морячок. Курит трубку в кулачок, нос о гречкой пыхтит, за погрузочкой следит. На каком же я судне-то, а? Погляди. Словно цапли, великаны, по причалам ходят краны, носят в клювах финики, с острова мартиники. Ух! Чайки носятся в порту, с обезьянкой на борту. К нам привез бразильский груз иностранный сухогруз. Зевнул и отправился в Стамбул. Mm-hmm. каблучек и досок. С каблучка да на мысок. Обойдем мы все причалы, постоим, пойдем сначала. Мы пойдем да поглядим, что за шум и что за дым. У соседнего причала постоим, пойдем сначала. На мысок да с каблука мы дойдем до маяка, постоим, разинув рот, и пойдем обратно в порт. Просторы уносят смелые волны, и плывут они куда-то вслед за солнечным закатом. И веселые дельфины провожают корабли. А дельфины до тебя глядят умными глазами. А дельфины скромные, а дельфины черные просят, чтобы им сказку рассказали. Дельфины добрые, а дельфины мокрые на тебя глядят умными глазами. А дельфины скромные, а дельфины черные просят, чтобы и сказку рассказали. Ну а если капитан и матросы угрюмы, будет бурным океан, и пустыми будут трюмы. Но кто со сказкой дружен, порт вернется с полным грузом. И веселые дельфины порт проводят корабли. А дельфины кто? Глядят умными глазами. А дельфины скромные, а дельфины черные просят, чтобы им сказку рассказали. кричат «Майна!» Вира, вира, поднимайте, майна, майна, опускайте, майна вниз, вира, вверх, оп, грохот, шутки, смех. На борту грузовики возят ящики, тюки, возят уголь, лес, овес, даже старый паровоз. Хоть у деда много дел, въехал в порт и загудел. Я приехал по труду, но трудою на борту. Безусловно, интересно.